Глава четвертая, в которой у фазанчиков наконец появляется план. Вооружившись биноклями и намазав кремом от солнца лапки и клювы, утром следующего дня фазанчики направились к огромному баобабу, появившемуся в середине поля у реки прошлой ночью. По замыслу Сани, баобаб представлял собой идеальный наблюдательный пост. С него хорошо просматривалась и река Вилийоки, и гора Култавуори, и край села, где располагались дома Бригитты и Гарри. Кроме того, маленькие фазанчики легко могли укрыться в густой листве дерева и незаметно наблюдать за происходящим в округе. Саня разбежалась и легко взлетела на нижнюю ветку баобаба. А вот Дани, переломанное крыло которого все еще заживало после осенних приключений в яме, не хватило сил взобраться на дерево вслед за сестрой. С досады Даня даже пнул толстенный ствол лапой и тут же пожалел об этом. К его удивлению, баобаб открыл глаза и укоризненно покачал ветвями. «Вам, молодым, лишь бы пинать нас, стариков. В неполные 4994 года баобаб Феликс еще в здравом уме и памяти, а следовательно отвечает на просьбы. Ты наверх или куда?» Феликс наклонил пристыженному фазанчику ветку до самой земли. Даня благодарно закивал и, бормоча извинения, вскарабкался на ветвь чуть повыше той, на которой сидела сестра. Фазанчики достали бинокли и принялись разглядывать местность. «Это, наверное, сейчас самое безопасное место в Фазанчиково. Как думаешь?» — обратился к сестре Даня. «Говорящий баобаб — это же просто подарок какой-то. Ни тебе коварных мартышек, ни гипопотамов, ни жуков дурацких. Кстати, давно хотел и сам кого-нибудь съесть». Даня вытащил из кармана блестящего жука, пойманного во время вчерашней беготни под тропическим ливнем, и отправил его в рот. Жук хрустнул и, неожиданно для Дани, распахнув его клюв изнутри, презрительно щелкнул клешнями и вылетел наружу. Саня продолжала изучать местность. «Морошка наверняка водится в болоте. Накс вроде хвастался, что будущим летом у него будет дача на болотах. Где же эти болота в Фазанчиково? Не знаешь, Даня?» «То есть ты хочешь найти эту морошку и прямо вот на блюдечке преподнести этому деревянному африканскому богу? Чтобы он сделал там свои вуду-нуду, краби-кекс, и от нас остались бы рожки да ножки в раскаленных песках? Или, может, он скажет «баби-деду», и ты станешь какаду, а я розовым фламинго?» Даня чуть не упал с ветки от возмущения. «Баби-деду? Это же другая сказка, дети. Вы все путаете!» Раздалось откуда-то снизу. Увлеченные осмотром горизонта, фазанчики не заметили, как к баобабу подошел огромный буйвол с золотым колокольчиком на хвосте. Хвост спасал буйвола от назойливых мух, при этом колокольчик непрерывно тренькал. «Позвольте представиться. Буйволица Синтия, главный астролог его деревянного величества, навек заключенного в маску наичернейшего повелителя грома, молний и коров Нгаи». «Астролог — это, наверное, врач, который лечит астму», — быстро проговорила Саня, желая успокоить младшего брата. «Ну, как стоматолог или этот, как его, фофтальмолог, по глазам который». «По глазам я как-то не очень. Гороскоп составить, погадать на кофейной гуще, по пеплу костра, ну или по костям леопардов». Синтия задумчиво жевала жвачку, глядя вдаль и разговаривая сама с собой. При слове «леопард» Даня потерял последние остатки самообладания и, как подкошенный, рухнул с ветки вниз прямо на спину буйволицы. Саня поспешила к бесчувственному брату. «А мы фазанчики. Даня, очнись, нет тут никаких леопардов!» Саня раздраженно хлопнула крылом по хохолку брата. «Ну, это пока нет», — возразила Синтия и потянула воздух большим черным носом. «Вот миграция начнется, прибегут и леопарды, конечно. Так что там насчет болотной морошки, дети?» «А зачем вам морошка?» Даня наконец очнулся, осознал, что Синтия не проявляет к нему никакого интереса, и теперь решил действовать напрямик. В конце концов, решительно всем нужна именно морошка. Мне она ни к чему, а вот его деревянному величеству очень даже пригодилась бы. Какое-то там проклятие 100 лет тому назад. Послушайте, я не очень сильна в истории, ведь моя специальность — будущее. Думаю, ваш местный бог, Укка, кажется, мог бы точно сказать, что там с этой морошкой. А мое дело — помочь ее найти. А наше дело — спасти село от этого вашего деревянного величества, — хлопая крыльями, возмутилась Саня. Во-первых, у нас не будет Рождества, потому что, оказывается, субтропики превращают дедушек в бородатых козлов. Во-вторых, наш любимый Укко заточен в тюрьму, где его наверняка ужасно кормят, а может, и самого уже съели. А в-третьих... Стоп! Синтия выплюнула жвачку и, наконец, повернулась к детям, отступив от Баобаба, чтобы не задеть его ствол гигантскими рогами. Кто он по гороскопу, этот ваш Укко? Ну, день рождения у него когда? Дети переглянулись. Саня усиленно терла лоб, силясь вспомнить события прошлого лета. «Кажется, в августе, в середине. Мы как раз с Даней в новую школу пошли. Помнишь, Даня? Укко тогда еще жару продлил на неделю, а Марьята сказала, что это его подарок на его же день рождения». «Хм, стало быть, лев. Что там у нас у львов на этой неделе?» Синтия махнула хвостом и прислушалась к звону своего колокольчика. «Ага, возможно, непредвиденные визиты старых друзей, которые закончатся спором, не то. Выигрыш в лотерее вероятен, опять не то. Тщательно спланированные дела завершатся успехом. Вот! Если все тщательно спланировать, то на этой неделе ваш Укко вполне сможет выбраться из тюрьмы и вернуться к вам через печь для пиццы в доме Нгаи. Всего делов-то. Пока Меркурий не повернул вспять. А ваше астрологическое совершенство не подскажет, как именно тщательно спланировать побег Укко, если мы все тут, а он там? С сарказмом в голосе спросил Даня. Никто из нас, простых северных жителей, не сможет даже близко подойти к печке, не говоря уже о том, чтобы залезть в нее и пережить телепортацию в Африку. Из вас никто, а вот какой-нибудь тролль или теплолюбивый гномик вполне. «Саунный гном!» — хором закричали оба фазанчика. «Синтия, дорогая, а у саунных гномов что по гороскопу на этой неделе?» — спросила Саня с надеждой. «Да что хотите! Тьфу ты, забылась! Простите, сейчас!» Синтия снова прислушалась к своему колокольчику. «Благодаря союзу Марса и Венеры на этой неделе у саунных гномов большая вероятность отправиться в далекое и очень теплое путешествие. Всего делов-то! Так что там по поводу морошки, болот и какой-то дачи? Дети, вы куда?» Но Саня и Даня больше не слушали буйволицу. Впервые за несколько дней у них, наконец, появилась надежда вернуть Укко, Рождество, декабрьские сугробы и холод. Им нужен саунный гном. Всего делов-то!